Вопли Итхана Нахыровича, столь громкие, что слышны были в другом конце коридора, и яростные настолько, что, казалось, брызги пены вылетают из динамика телефона, разъярили меня несказанно. Какого балрога в конце-то концов? Да, мы изрядно тут накосячили, но... Но! Покажите мне, Моргот, вас всех подери, того, кто способен раскрыть целых 2 преступления за неполных 5 суток. Уничтожить свору монстров, живым взять маньяка-убийцу, найти опаснейший артефакт, да еще извращенца-градоначальника накрыть. И все это в тяжелейших условиях массового психоза. И, Балрак, с меня хватит. Если идиотские подколки этих явившихся на все готовенькое придурков, которые по какому-то недоразумению считаются нашими коллегами, я еще терплю, скрипя сердце, то уж столь явная несправедливость не должна оставаться безнаказанной. Дриады! Пфе! Если этот старый орк способен из-за кучки обманувшихся в своих непристойных ожиданиях блудниц так унижать офицера и дворянина, то, короче, я это так оставлять не собираюсь. Тот, кто оскорбил моего напарника, оскорбил и меня. А душевного трепета перед начальством я не испытывала отродясь, и испытывать впредь не собираюсь. В общем, кипя праведным гневом, я заперлась в сортире с сигаретой, набрала номер Итхана и вкратце изложила ему свои соображения по этому поводу. Орк попытался разгневаться в ответ, но меня уже понесло. Главное, не дать противнику опомниться и начать отстреливаться. Штурм и натиск – наше все. Как вы можете, не разобравшись в ситуации, объявлять действия капитана Аптелемнара неправомочными, а? Наседала я, чуть ли не подпрыгивая в тесном сортире. Почему вы считаете, что он не должен был допрашивать этих женщин? Я что, должна вам напоминать, что черная дендромантия – это специфическая дриадская магия? Или вы забыли, что пенофила леший? Как мы могли быть уверены, Моргот вас побери, что все, я повторяю, все дриады и лешие в этом проклятом городе не замешаны в преступлениях? Но, попытался вставить орк, даже сообщница пенофила Мальва Одуванчикова была именно дриадой, а не наядой, баньши или корриган. И если бы капитан успел допросить всех дриад этого города поголовно, то события могли бы пойти совсем по-другому. А, Итхан повторил попытку меня прервать, но безуспешно. Все действия моего напарника были оправданы и задокументированы. Он что, применял к свидетельницам пытки? Оказывал давление? Домогался? Пусть скажут спасибо, что их допрашивал именно он, гавкнула я и прервалась, чтобы сделать вдох. Теперь о самой операции. Но Лвенде умудрился прорваться сквозь заградительный огонь шеф. К тебе у меня тоже есть ряд претензий. Главврач Ёлочек? А главврач Ёлочек, между прочим, сбил всех с толку, инсценировав побег своего пациента и фактически отправив его на верную смерть, взвелась я. Да его за такое не то что лицензии лишить, его подвесить вверх ногами надо, на заборе. И санитаров с охранниками, с ним заодно. Атар и Прит закрывал глаза на выходке этой снулой рыбины, вашего разлюбезного кальмара, и прошляпил маньяка прямо у себя под носом. И вместо того, чтобы позволять себе грязные намеки в мой адрес, Тары Приту следовало бы лучше за собственным моральным обликом последить. «Но вы же весь город на уши поставили!» – взорвался орк. «Бензопилы, топоры, выходки эти идиотские!» «А вы, Итхан Нахырович, возьметесь утверждать, что вот так вот запросто сумели бы совладать с наведенным безумием?» Злобно выпросила я. «Самостоятельно, без помощи магов!» «Вот и мне интересно, как это вы умудрились с ним справиться?» буркнул шеф. «Вдвоем!» «Ну вот что!» Я злилась окончательно. «Хихиканье наших коллег я еще стерплю. В конце концов, они не знакомы со мной практически с рождения. Но вы! Как вам не стыдно!» «Нол! Ну а чем-то вы там занимались вдвоем в лесу?» «Ваши намеки оскорбительны, господин полковник. Извольте немедленно извиниться!» Ледяным тоном отчеканил я. «И впредь не позволяйте себе подобных инсинуаций. Твой отец? Мой отец вправе вас пристрелить за такие высказывания в адрес его дочери. Я не поняла, сударь, вы что, на дуэль нарываетесь?» «Ну, Лвенде!» – шокированный Итхан засопел в трубку. «Но я не понял, чего ты так его защищаешь, нашего капитана?» «Это вы мне объясните, с какой стати вы упорно пытаетесь повесить на моего напарника всех окрестных волколаков?» Я фыркнула. «Честное слово, вы меня разочаровываете, Итхан Нахырович. Ваше мнение несправедливо и субъективно. Это очень некрасиво выглядит, особенно со стороны». «Хорошо, Нол», вздохнул шеф. «Извини, но такого беспредела, как вы учинили в Колдубинске, давно уже никто не устраивал. Пресса нас разорвет». «Пресса сначала попытается порвать нас. За вас они примутся потом», — я ухмыльнулась, остывая. «Вот нам с ней разбираться. Прорвемся. Извините, что наорала». «Ладно, живи», — орк хрюкнул. «Моргот, вот если ты уже сейчас стыдишь и клеймишь своих начальников, что дальше будет? Ты их начнешь сажать и вешать? Если они будут злоупотреблять своим положением, не исключено». «Подрастешь, пойдешь в службу собственной безопасности», — Итхан фыркнул. «Там таким фанатикам всегда рады, деточка. А пока следи, чтобы этот ушастый себя хорошо вел, а то я ему эту историю с дриадами еще вспомню. И с журналюгами разбирайтесь сами, поняла?» «Так точно, шеф», — буркнула я и попрощалась. «Вот так-то. А насчет грядущей карьеры в рядах умывателей рук, я надеюсь, он пошутил. Хотя...»